«Ставрогин», — начала хозяйка, — «да вас тут кричали сейчас о правах семейства. Вот этот офицер», — она кивнула на родственника своего, майор, — «и уж, конечно, не я стану вас беспокоить таким старым вздором, давно порешенным. Но откуда, однако, могли взяться права и обязанности семейства в смысле того предрассудка, в котором теперь представляются? Вот вопрос. Ваше мнение?» «Как откуда могли взяться?» — переспросил Ставрогин. «Ну, то есть мы знаем, например, что предрассудок о Боге произошел от грома и молнии». Вдруг рванулась опять студентка, чуть не вскакивая глазами на Ставрогина. «Слишком известно, что первоначальное человечество, пугаясь грома и молнии, обоготворило невидимого врага, чувствуя пред ним свою слабость. Но откуда произошел предрассудок о семействе? Откуда могло взяться само семейство?» «Это не совсем то же самое», — хотела было остановить хозяйка. «Я полагаю, что ответ на такой вопрос не скромен», — отвечал Ставрогин. «Как так?» — дернулась вперед студентка. Но в учительской группе послышалось хихиканье, которому тотчас же отозвались с другого конца Лямшин и гимназист, а за ними сиплым хохотом и родственник майор. «Вам бы писать выдивили», — заметила хозяйка Ставрогину. «Слишком не к чести вашей относится. Не знаю, как вас зовут», — отрезала в решительном негодовании студентка. «А ты не выскакивай», — брякнул майор. «Ты барышня. Тебе должно скромно держать себя, а ты ровно на иголку села. Извольте молчать и не смейте обращаться ко мне фамильярно с вашими пакостными сравнениями. Я вас в первый раз вижу, и знать вашего родства не хочу». «Да ведь я ж тебе дядя. Я тебя на руках еще грудного ребенка таскал». «Да какое мне дело, чтобы вы там не таскали? Я вас тогда не просила таскать. Значит, вам, господин неучтивый офицер, самому тогда доставляло удовольствие. И позвольте мне заметить, что вы не смеете говорить мне «ты», если не от гражданства. И я вам раз навсегда запрещаю». «От все они так», — стукнул майор кулаком по столу, обращаясь к сидевшему напротив Ставрогину. «Нет, позвольте, я либерализм и современность люблю, и люблю послушать умные разговоры, но предупреждаю — от мужчин. Но от женщин? Но вот от современных этих разлетаек? Нет, это боль моя. Ты не вертись!» — крикнул он студентке, которая порывалась со стула. «Нет, я тоже слово прошу. Я обижен-с.